Глава 63. Именно так. К утру температура спала. Ее разбудил телефонный звонок. Голова болела, Альфон сидел на кровати в ногах и жалобно мяукал. Нестерпимо хотелось пить и, главное, не просыпаться. Но звонил мобильный. Алла. «Варвара, хочу вам сообщить, что по решению руководства и лично Андрея Михайловича мы приостанавливаем с вами сотрудничество с сегодняшнего дня. По итогам вчерашней инвентаризации недостача в стоке компании не обнаружена. Вы можете получить расчет через неделю в нашей бухгалтерии с 10 до 18 часов, считая с сегодняшнего дня». «Не могли бы вы повторить? Я уволена?» Еле ворочая языком, исправляясь с сухостью в горле, почти прошептала Варя. «Именно так. Хорошего дня!» Варя рухнула на подушку. Через какое-то время опять послышался звонок. Зухра. «Варь, ты как? Я не верю ни одному сказанному слову!» «А что говорят?» Голос подруги ободрял. Она знала, что Зухра не желает ей плохого. «Со слов девчонок, тебя забрала милиция из какой-то навороченной квартиры, где ты участвовала в сексуальных оргиях, была то ли пьяная, то ли наколотая и убила какого-то наркомана». «Ты веришь?» — спросила Варя. «Я верю своим глазам и не верю слухам. Алла мечтала от тебя избавиться с самого первого дня, как только увидела. Уже привела на работу свою протеже. Ее поставили с тобой в смену?» «Конечно, но мне все равно». «Зухра, никаких сексуальных оргий и наркотиков не было. Я потом все тебе расскажу». «Захочешь — расскажешь, Варь. Если тебе нужна помощь или просто поговорить, всегда можешь мне позвонить. Очень жалко, что так все получилось. Я как чувствовала». «Спасибо, что позвонила». «За что спасибо?» «Ну, я же преступница». «Перестань. По большому счету я ничего не боюсь. За мной семья. Они никогда не дадут мне пропасть». «Я рада, что ты у меня есть». Варя улыбнулась в телефон. Опустила ноги с кровати и наступила на бабушкины листы. Собрала в стопку, разобрала по порядку, но читать не стала. Боялась, что опять прилетит птица, и она зависнет в видениях. Клиника, где работала Светлана, находилась на Новом Арбате, в одной из когда-то знаменитых, но теперь резко поменявших облик высоток. На охране она сказала, куда идет, предъявила паспорт и благополучно зашла в кабину переполненного лифта. Почти все ехали до 15-го, там была радиостанция, а ей нужно было на 24-й этаж, до которого она доехала одна. Вышла из лифта, спросила, в каком кабинете принимает врач Сошникова, и уселась в кресло у колонны. Рядом с кабинетом все места были заняты. Ботокс набирал популярность, так что работы у прозорливой мачехи было достаточно. Через минуту Варе захотелось уйти. Почувствовала, как Светлана будет притворно улыбаться, да и похвастаться было нечем. Все получалось так, как пророчила Светлана. Наследство потеряно, работы нет, мужа тоже. Варя встала, чтобы уйти, но дверь в кабинет открылась, и из нее вышла Валентина Ивановна. От удивления машинально открылся рот и ёкнула где-то в животе. Варя спряталась за колонну, пробил холодный пот. Валентина Ивановна и Светлана знакомы? Скорее всего, она просто ее пациентка. Или я схожу с ума, или мне мерещатся заговоры, как разным политиканствующим комментаторам в интернете. К Светлане в таком состоянии она идти не решилась. Мачеха увидит ее состояние и начнет приставать с расспросами. Да и зачем она, собственно, к ней пришла? Поговорить по душам и успокоиться? Как была чужая, так и осталась.